Ареван не спускал глаз с лика святого, стараясь получить от него ответ. Незаметно приползли другие мысли, терзавшие его все чаще и чаще. Законный ли я наследник престола? Царь отдал бы сейчас половину своей жизни, чтобы знать наверняка. Я прочитал все бумаги с допросами проклятой Соломонии и всех ее приспешников. Не было у нее сына. Все это выдумки. Я наследник, только я единственный. Но почему они шепчутся? Малюта вызнал, что бояре тыкали пальцем на князя Федора Овчину Оболенского, обзывали его моим братом. Царь Иван задрожал от негодования. Моя мать любила его отца, ох, тяжко мне окаянному. Ты ведь все знаешь, скажи, опять посмотрел он на образ святого. Если поможешь, новую церковь построю, икону новую напишу, каменьями усыплю драгоценными. Знаю, живет около меня заклятый враг. Я вижу его, разговариваю с ним, но не знаю, что это он. Я подозревал многих, и Гриша уничтожал их, но его топор не задел главного. Это не Володька Старицкий, нет-нет. Иной раз я чувствую его взгляд на себе, страшный, прожигающий, но когда поднимаю глаза, вижу одни раболепные, угодливые рожи. Помоги, святой Иване. Царь снова рухнул на колени. Прошло несколько дней. Со всех сторон шли тревожные вести. Царь Иван едва сдерживал безумные силы. Он 6 раз в день пил успокоительную настойку из лесных трав и кореньев. Спальник Годунов испортил желудок, слизывая лекарства со своей ладони, прежде чем государь изволил их отведать. Но болезнь не унималась. Однажды он на целую неделю потерял разум и не помнил, что говорил и делал. Особенно пагубно на него влияла человеческая кровь. Он любил смотреть на врагов под пытками, любил смотреть на казни самые страшные. И тогда лекарства не действовали, и черная пелена застилала разум. Наступила осень. На улицах грязь. Каждый день моросил мелкий нудный дождь. Стены каменных и деревянных домов в слободе не успевали просыхать. Только зеленая листва на деревьях выглядела по-летнему свежо. Казалось, дожди, усиленно питая влагой корни, омолодили деревья. 26 сентября 1569 года царю Ивану сделалось легче, и он приказал дьяку Васильеву принести список с письма, отправленного английской королеве. Но царю не удалось прочитать его. В комнату вошел Малюта Скуратов. «С чем пришел Гриша?» — ласково спросил царь. Малюта Скуратов повалился на колени. «Встань!» — царь протянул руку для поцелуя. «Великий государь, с недобрыми вестями пришел к тебе. Князь Владимир Андреевич Старицкий». Царь Иван поднял страшные глаза на своего любимца. «Я послал его в Нижний Новгород, а в Костроме горожане встречали его как нового царя, с крестами встретили, с честью, с хлебом и солью, в колокола звонили по всем церквам». Иван Васильевич насторожился. В голове возникла мысль, Ивашка висковатый посоветовал. «А еще что знаешь?» — сказал он свистящим от возбуждения голосом. «Повар Федька Ребро ездил в Нижний Новгород за рыбой для твоей великого государя поварни. Вчера назад вернулся. Братец твой зазвал его, дал яд и 50 рублей и велел отравить тебя, великий государь. Где Федька?» — царь Иван вскочил на ноги. «У меня на цепи сидит, во всем сознался. Злую отраву порошок зеленый вместо ладанки на шее носил. Мне отдал и деньги отдал. Где отрава?» Малюта вынул из кошеля, висевшего на серебряной цепочке, завернутое в тряпку снадобье. «Су чуток дали в мясе, сразу подох. И деньги вот, 50 рублей. Отраву положи сюда». Царь показал на золотую чашу, стоявшую посередине стола, «а деньги возьми себе за верную службу». «Спасибо, великий государь». Иван Васильевич, постукивая пальцами по дубовой столешнице, несколько минут сидел молча. Лицо его постепенно бледнело. «Спасибо тебе, братец. Отблагодарил ты меня, век не забуду», — вдруг сказал он, никому не обращаясь. «Вот что, Гриша, посылай гонцов в Нижний Новгород с грамотой ко князю Владимиру. Яди великий государь, зову его с ласкою к себе в Александрову слободу с супругою и детками».